Радость этого дома обитала в комнате напротив. Там жил мастер-каменщик Руперто Болисарио. Викторина называла его Дон Руперто. Жил он вместе со своей женой, двумя дочерьми и попугаем. Болтали, что все, кроме попугая, спят в одной кровати, невзирая на явные нарушения морали, состоявшие в следующем. А. Дон Руперто не был женат на своей жене. Б. Дочери Дона Руперто были старше 15 лет. В. И обе не являлись дочерьми Дона Руперто, а были внебрачными отпрысками предыдущих двух мужей, с которыми жена Дона Руперто изведала счастье в былые времена. Все эти преступления против нравственности по пальцам пересчитывал отец Викторину, когда приходил домой вдребезги пьяный, что случалось каждые два дня. Отец забывал в пылу пьяного красноречия, что сам он тоже не женат на маме, и точно так же, как любой из жильцов их многоквартирного дома, понятия не имеет, что такое свадьба, конечно, за исключением толстухи, собиравшей плату за жилье из порога комнаты номер один, следившей, чтобы в коридоре все было прилично. Толстуха не упускала случая напомнить остальным, что она – сеньора, состоящая в церковном и гражданском браке, как будто это случайная деталь, что-либо значит в нашей стране. Радость исходила из комнаты каменщика Руперто Белисарио, и основным ее источником были не разумные существа, там обитающие, а попугай, живой граммофон, всегда торчащий на проволоке для сушки белья. Иногда он марал только что выстиранную простыню, и тогда на его зеленое оперение сыпались удары метлой. С ним Викторино заключил нерасторжимую дружбу. Он научил птицу говорить убийственно вежливое напутствие. «Будь здоров, гад!» Это напутствие всегда вызывало яростное недовольство, потому что попугай обращался с ним к каждому, кто проходил мимо. Более 5 человек пригрозили набить Дону Руперто физиономию, если эта пичуга будет и дальше характеризовать их подобным образом. Дочери Дона Руперто только посмеивались в кулак. Они знали, что это Викторино обучил птицу сквернословить, но никогда не выдавали его разгневанным и оскорбленным мужчинам. Викторино был влюблен в Кармен Эухению, младшую из дочерей Дона Руперто. Кармен Эухения знала себе цену. Лет ей было не так уж мало, но никто не властвовал над ее сердцем. Викторино прибегал к самым ухищренным уловкам, какие только можно себе представить, проделывал тончайшие щелочки острием ножа в ее двери, кошкой взбирался на шаткую крышу, чтобы только увидеть у нее что-нибудь. Он удовлетворился бы и одной грудью, когда она мылась в их единственном на весь дом душе, который был расположен в самом конце заднего патио, за общей кухней с посудной мойкой, тоже общей. Однако глазам Викторино так и не удалось насладиться ничем, кроме ее голых ног, прекрасных ног цвета темной патоки, но они и так были у всех на виду, и поэтому их обозрение не являлось ни привилегией, ни грехом.